чувства у тебя. В нашем фильме не предсказать финал. Он затянут и понятен только нам. Все так просто, я не верю. Я хочу с тобой пойти по беспределу. Мы нарушаем тишину. Мы нарушаем тишину.